Действие пятое. На сцене будуар и опочивальня княгини де Бурбаньяк. Обе комнаты представляют в сущности одно целое. Отделены друг от друга только аркой и тяжелым бархатным занавесом. Будуар небольшая, но высокая, с лепным потолком, довольно просто и со вкусом обставленная комната. Мягкая мебель, ковры, на столике живые цветы в корзине. В момент открытия занавеса в будуаре темно, и только на ковер ложится мягкая полоса света из спальни. В спальне горничная Мэри в черном платье, белом чепчике и переднике. Приличная девушка готовит постель для княгини. Постель пышная, высокая, торжественная, под балдахином. На последнем вышит большой, бросающийся в глаза герб князей де Бурбаньяк. Горит только одна лампочка над постелью. В тени туалетный стол. Свет играет в фацетах круглого туалетного зеркала. Разноцветными огнями, красными и зелеными, горят лампады у большого резного киота. Примечание. Киот – специальная рама или застекленный шкаф для размещения предметов религиозно-культового поклонения. Конец примечания. В будуар входит экономка княгини Фанни Карловна. Экономка. Мэри, княгиня идут. У вас все готово? Горничная. Все, только питье еще не поставила. Я сейчас, Фанни Карловна. Экономка. «Ах, да как же так, княгиня будут сердиться!» Горничная. «Я сейчас!» Экономка. «Постойте!» Быстро осматривает все. «Все на месте!» «Так, так, а пеньюар?» Горничная. «Вот он!» Экономка. «Ну разве можно так класть? Сколько я вас учила, Мэри?» Поправляет. «Ну, ну, теперь некогда уже, идите!» «Постойте!» «Зажгите свет в будуаре». «Так». Гасит свет в спальне, остаются только мерцающие лампады. Затем выходит в будуар, где горничная уже дала полный свет. «Идут! Мэри, дверь!» Горничная открывает дверь, входит Василиса Петровна, опираясь на руку воспитанницы Лёли, хорошенькой девушки, бывшей институтки, дочери очень благородных, но бедных родителей. Василиса Петровна. «Это вы, Фанни Карловна?» Экономка. «Я, ваше сиятельство». Василиса Петровна. «Лёлечка, а мой платок?» Лёля. «Здесь, маман». Василиса Петровна. «А флакончик забыла?» Лёля. «Ах, душечка, маман, забыла. Я сейчас. Он в гостиной, на столике». Василиса Петровна. «Ну уж забыли, так нечего. Мэри принесет. Мэри, принесите флакончик. Вы знаете?» Горничная. «Знаю, ваше сиятельство». Выходит. Экономка. «Мне можно идти, ваше сиятельство?» Василиса Петровна. «Нет, постойте. Впрочем, идите. Нет, постойте. На завтрашний день я все распоряжения сделала». «Ах, да. Не забудьте же послать в монастырь карету за матерью Евгенией. Скажите кучеру, чтобы к концу обедни, да чтобы лошадей не гнал». Экономка. «Я уж сказала, ваше сиятельство. Кучер знает». Василиса Петровна. «Ну, идите. Спокойной ночи, Фанни Карловна». «Лёлечка». Экономка. «Спокойной ночи, ваше сиятельство». Василиса Петровна. «Лёлечка». «Это вы, Мэри?» Поставьте на столик в спальне. Или нет, дайте лучше сюда. Ступайте». Горничная уходит. Василиса Петровна садится в кресло, закрывает глаза и нюхает из флакончика. «Лёля, вы устали, маман?» Василиса Петровна. «Не знаю, милочка, так что-то», открывая глаза и утомленно обводя ими комнату. «Ты не находишь, милочка, что здесь больше шел бы цвет самон, нежели голубой?» Примечание. Самон по-французски «желтый». Конец примечания. Лёля. «Ах, нет, маман, ну что вы, здесь хорошо, как в раю, маман. И вы, маман, ангелочек, душечка, красавица. Ну что ж мы будем делать, спать еще так рано. Хотите, я вам почитаю, маман?» Василиса Петровна. «Нет, я сегодня так много читала, даже глаза устали». Лёля. «Ах, миленькие глазки, ну зачем же вы мучились? Миленькие глазки, хорошенькие глазки, любимые глазки. Зачем вы сами читаете? Не надо. Я не хочу, чтобы вам было больно». Становится на колени, берет руки Василисы Петровны и с восхищением смотрит на нее. Василиса Петровна. «Ну-ну, Лелечка, какая ты восторженная!» Лёля. «Маман, у вас решительно чудные глаза!» Василиса Петровна. «Разве?» Лёля. «И вы еще спрашиваете, маман, ах, если бы я была этот ваш противный князь, я бы всю жизнь стояла перед вами на коленях. Отчего он не стоит на коленях? О, какой противный!» Василиса Петровна. «Ты глупая девочка, Лёля, встань. И нельзя быть такой наивной. Ты уже не институтка». Лёля. «Ну и встала. Вы на меня сердитесь, маман?» Василиса Петровна. «Нет, душечка, я не сержусь. Но нельзя так некрасиво выражаться о князе. Князь не может заниматься тем, чтобы стоять на коленях перед дамой, глупая девочка. У него и без нас забот много. Я уже говорила тебе, что он за границей, при одном дворе, и у него очень важная миссия. Я, право, не могу сказать тебе, какая миссия. Мы, женщины, плохо разбираемся в государственных делах, но очень-очень важное. Что-то насчет войны». Лёля. «Маман, я его боюсь. Он седой, страшный. Он так на нас смотрит, как победитель». Василиса Петровна. «И опять глупости, Лёля. И вовсе не седой князь, а такой красавец, что ты бы, дурочка, ослепла». Лёля. «А какие у него глаза, маман?» Василиса Петровна. «Глаза карие». Лёля. «Ах, какая прелесть!» Василиса Петровна. «Конечно, прелесть, но не в этом дело, душечка. Нам, женщинам, достаточно красивых глаз, а мужчина, князь, совсем-совсем другое. Я иду в спальню, дай свет, Лёля». Лёля. «Сейчас, маман». Бежит в спальню и зажигает свет. Василиса Петровна, идя. «Князь должен быть мужественен и горд. Он даже не имеет права спускаться до таких мелочей, как какие-то красивые глаза. Закрой свет в будуаре, Лёля». Садится у зеркала и продолжает говорить, смотря на себя. «Правда, есть и другие люди, высокого очень звания, которые ведут себя совсем иначе. Но я этого не понимаю. Скажу хоть о себе. Ты слушаешь, Лёлечка?» Лёля. «Ах, маман, Бога ради, говорите о себе. Я так люблю, когда вы говорите о себе. Это так поэтично». Василиса Петровна, продолжая глядеть на себя. «Ты знаешь, что я хоть и благородного дворянского рода, но княгиня я только по мужу. И что же, Лёлечка, этому даже трудно поверить. Это совсем как сказка. Я и никогда не унижала себя, избави Бог. Но когда моей головы коснулась княжеская корона, когда я так высоко поднялась над людьми, только тут поняла я себя, Лёлечка, только тут я себя оценила. Мне даже трудно представить, и я совсем не помню, какая я была раньше. Какая-то странная. Не помню». Лёля. «А я знаю, какая. Вы всегда были душечка, маман». Снова в прежней позе становится на колени. Берет руки Василисы Петровны и снизу вверх с обожанием смотрит на нее. Василиса Петровна продолжает, не сводя глаз своего отражения в зеркале. «Да, странная какая-то, не помню. Вероятно, тогда я очень редко смотрелась в зеркало. Я и лица своего не помню, или я не так причесывалась». Лёля: «Ах, маман, вы такая красавица! Я вам завидую, маман! Ну, говорите еще, говорите!» Василиса Петровна: «Да. И как будто солнце, Лёлечка, взошло над моей головою. Понимаешь, такие ослепительные лучи». Лёля: «Понимаю, маман, говорите». Василиса Петровна: «И как будто я взошла на высокую-высокую гору. Понимаешь, Лёлечка, я вверху, а вся жизнь и все люди далеко-далеко внизу. И вдруг я все увидела и поняла. И зачем люди, и зачем слезы, и зачем людям нужен Бог? Раньше я этого не совсем понимала. Бог нужен, чтобы творить чудеса, и чтобы не было слез. Это так ясно». Лёля: «Я плачу, маман». Василиса Петровна: «Да, вот когда-нибудь, к концу моей жизни, я пойду в монастырь, приму схиму. Я уже сделала вклад, Лёлечка. И тогда мне все станет еще яснее, еще понятнее. Как невысока гора, Лёлечка, на которой я сейчас по милости Божией, а есть еще выше. И какой вид оттуда, какие необозримые дали». Лёля: «Я плачу, плачу, маман». Василиса Петровна: «Да, и тогда со мной свершится второе чудо, Лёлечка. Я еще не совсем покорилась сейчас, я еще слишком горда моим званием, моею благородной кровью, но тогда, тогда как пыль стряхну я с себя всю гордость владык земных и покорюсь. Ах, как сладостно я покорюсь! Что такое я, человек? Вот иногда у меня болит сердце, не знаю почему, но иногда у меня болит сердце. А тогда...» Лёля: «Маман, вы плачете?» Василиса Петровна: «Я от счастья плачу». Лёля: «И я тоже». Обе плачут. Лёлечка в ногах у княгини, та продолжая смотреть на себя в зеркало. Василиса Петровна: «Ну-ну, перестань, Лёлечка. Обе мы с тобой глупые. Посмотрел бы кто на нас». Лёля: «Я не могу перестать, маман. Я тоже пойду в монастырь. Отчего вы всегда в трауре, маман? Траур так не корреспондирует цвету вашего лица». Василиса Петровна, вставая: «Ну, хорошо, хорошо, милочка. В трауре? Разве я тебе не говорила, что у меня умер родственник, очень-очень почтенный человек?» Припоминает: «Да, уже скоро год. Вот на днях будет год, тогда и сниму. А сейчас надо Богу молиться и спать. Где мой флакончик?» В дверь стучат. Лёля: «Вот, маман, тогда и в театр поедем». Василиса Петровна, прислушиваясь: «Да постой же, Лёлечка, не тараторь. Что это, кажется, стучат?» Лёля: «Да, маман, стучат». Василиса Петровна: «Постой, не тараторь. Да, странно. Кто там? Войдите». Но там, очевидно, не слыхали. Стук продолжается. «Да что они там? Лёлечка, открой и узнай». Лёля: «Сию минуту, маман». Открывает дверь, пропуская горничную Мэри. Горничная что-то быстро шепчет. Василиса Петровна из спальни: «Ну что же вы там, Лёлечка? Это вы, Мэри?» Входит в будуар. Лёля: «Да, маман, там». Василиса Петровна: «Что там? Как это глупо, Лёля. Дай свет, пожалуйста, я ничего не вижу». «Ну что вы, Мэри, что вам надо?» Горничная: «Там ваше сиятельство...» Василиса Петровна, перебивая: «И сколько раз я вам говорила, Мэри, чтобы меня не беспокоили в этот час. Если что-нибудь забыли или ваша Фанни Карловна напутала, то можете завтра, а не барабанить в дверь». Горничная: «Там двое пришли, ваше сиятельство, просят принять их». Василиса Петровна: «Двое? Вы с ума сошли, Мэри? Какие двое? Когда докладывают, то надо говорить фамилию, а не двое». Лёля: «Мамочка, я боюсь сумасшедших. Это сумасшедшие». Василиса Петровна. Оставь, Лёля. Но, горничная. Я им говорила, что поздно, а они просили записку передать. Вот. Василиса Петровна. Какую еще записку? Дайте сюда. Где мой лорнет? Лёля, подай, пожалуйста. Двое. Ну куда же вы, Мэри, я вам еще ничего не ответила. Спасибо, душечка. Продолжая укоризненно смотреть на горничную, разрывает конверт и читает. Но при первых же словах взволнованно откладывает лорнет и дальше читает так. Напряженно обдумывает. Что такое? Да, да, вот что. Право не знаю. Их двое, Мэри? Горничная. Да, ваше сиятельство. Василиса Петровна. Вот уж не знаю я, какие странные люди. Постойте, Мэри. Это, Лёлечка, наши дальние родственники. Ты их не знаешь. Из боковой ветви. Я их помню. Очень-очень бедные люди. Но скромны. И меня удивляет, как это вдруг ночью. Лёля. Днем им неловко, маман. Василиса Петровна. Ты думаешь? Рассматривает письмо. Да, да, они так и пишут, что днем они не решаются. И бедные люди. Но нельзя же их принимать в гостиной. Они будут смущаться и вообще. Лёлечка, друг мой, я думаю, что это будет вполне прилично, если я приму их в будуаре. Лёля. Я думаю, маман. Василиса Петровна. Правда, мой будуар предназначен только для интимных друзей, но... Вы здесь, Мэри? Да, так будет лучше всего. Послушайте, Мэри, проводите их сюда. Да куда же вы? Сперва закройте свет в спальне и задерните занавес, а потом уже идите. И ты, Лёлечка, иди, а то они будут стесняться, мой друг. Они такие забитые. Лёля. Ну, я боюсь, маман, все бедные такие злые. Василиса Петровна. Пожалуйста, без глупости, Лёля. Поцелуй меня и иди, душечка. Они скоро уйдут. Иди. Целует Лёлю, и та выходит вслед за горничной. Василиса Петровна одна. Тревожно, с нескрываемым страхом смотрит на дверь. Затем при входе неожиданных гостей снова принимает выражение спокойствия и как бы некоторой надменности. А входят Зайчиков и князь де Бурбаньяк. Оба одеты плохо. Зайчиков, видимо, болен, опух, расползся. И, войдя, без приглашения садится. Князь, как всегда. Князь. Бонсуар, мадам. Василиса Петровна. Бонсуар, мон принц. Примечание. Бонсуар, мон принц. Добрый вечер, мой князь, по-французски. Конец примечания. Зайчиков, отдышавшись. Княгинюшка! «Матушка, простите великодушно, и что сел без разрешения, и что ночью, так сказать, во мраке осмелился. Но жребий брошен, княгиня, и мы у ваших ног. Князь, дай мне папиросу. Пермете?» Василиса Петровна. «Да, признаюсь, я несколько удивлена, и вообще так странно выражаетесь. Какой жребий? Князь, садитесь, прошу вас». «А вы, господин, господин Зайчиков, бывший антрепренер Иван Алексеевич Зайчиков, умираю, княгиня!» Василиса Петровна, подозрительно. «Вы больны?» Зайчиков. «Умираю. Так сегодня схватило, знаете, что вот осмелился ночью, во мраке, так сказать, и привел. Возьмите, княгиня! Князь, молчи, мой друг, не смеешь, князь! Возьмите его, а то пропадет. Василиса Петровна. Я не совсем понимаю вас. Вы были за границей? Зайчиков. За какой за границей? Василиса Петровна настойчиво. Ну да, вы были с князем за границей. Зайчиков уныло. Ну, за границей так за границей. Не в том суть, дорогая, а в том, что занавес пора опускать. Умираю. Вот сейчас отдышался, а то... Да, княгиня, ваше сиятельство, так проходит слава мира сего. Примечание. Так проходит слава мира сего. Широко распространенное выражение, восходящее к обрядовой формуле возведения в сан главы католической церкви новоизбранного римского папы. Во время этой процедуры интронизации троекратно сжигается пучок пакли с возгласом «Святой Отец! Так проходит слава мира!» Конец примечания. Был антрепренер Зайчиков, актеришка скверный, врал, лицемерил, подкопы делал, водку пикулями закусывал, а теперь и нет его. Примечание. Пикули – мелкие овощи, маринованные с пряностями. Конец примечания. Роскошь забавы, светлость корон, счастье и слава – все только сон. Примечание. Роскошь забавы, светлость корон, счастье и слава – все только сон. Слегка измененные строки из оды А.П. Сумарокова на суету человека. У Сумарокова счастье, забава, светлость корон, пышность и слава – все только сон. Конец примечания. Эх, глупо, и это глупо. Изорвался я, как старая лошадь, и даже умереть прилично не умею. Глупо как? Князь, не волнуйся, дорогой. Зайчиков, и это все глупо. Князь, достойнейший друг мой, отойди на минуту. Не мешай, я требую, наконец. Ну, оглох, не ослеп, не засни, наконец, и не мешай. Князь. Хорошо, мой друг. В некотором замешательстве смотрит на княгиню, затем садится у дальнего столика с альбомом. Василиса Петровна. Вы меня поразили, Иван Алексеевич. Правда, я совсем, кажется, забыла. И вдруг ваше неожиданное появление. Но ведь вы же собирались за границу, я помню. Зайчиков. Да, и за границу собирались. Василиса Петровна. Так почему же вы здесь? Боже мой, как это дико! И ночью я уже собиралась спать, как вдруг стучат, какая-то записка. Но где же деньги, Иван Алексеевич? Где же деньги? Зайчиков громко. Деньги? Раздали, пропили, потеряли, слона покупали. Почем я знаю, куда девались эти деньги? Вначале я еще помню, что-то такое выходило. Я уж начал труппу сбивать, летний театрик присмотрел, но заскакал штандарт. Фантастика, феерия, сон в летнюю ночь, восторг и упоение. Но мертвые сраму не имут. Что я? Вот моя заботушка, вот горе мое, ведь пропадет княгиня, заклюют, сожрут, унизят. Василиса Петровна. Кого унизят? Честное слово, я не понимаю. Что вы говорите? Кого унизят? Зайчиков. И не боюсь я смерти. Но какой может быть суд над антрепренером Зайчиковым? Ступай, скажут, дурак, и больше не греши. Ты много возлюбила, старая блудница. Но он, невиннейший из людей, древний отпрыск. Смотрю на эту роскошь, на этот великолепнейший бантон. На вас, княгиня, очаровательный цветок, и где же, наконец, граница? Я вас спрашиваю, княгиня, где же, наконец, граница? Плачет. Василиса Петровна. Какая граница? Наконец, я просто не могу этого позволить, господин Зайчиков. И я не виновата, что вы хотите умирать. И какое, наконец, мне дело до вашей смерти? Это смешно. Я очень рада, что князь и, наконец, вы оказали мне честь своим посещением. Но я не могу допустить таких странных разговоров. Князь, прошу вас, это виды Рима. Не правда ли, как прекрасно? Вы не были в Риме, князь? Зайчиков. Выгоняйте, княгиня. Василиса Петровна. Опять? Нет, вы действительно больны, дорогой Иван Алексеевич. Вы просто бредите. Нет, я прошу вас, настойчиво прошу, умоляю, чтобы вы оставались. Мы посидим, поболтаем. Князь, там есть еще альбом. Не хотите ли чаю, князь? Князь, мерси, мадам. Василиса Петровна. Если вам нужно что-нибудь деловое, Иван Алексеевич, то можно завтра или вообще когда-нибудь иначе. Но здесь мы в будуаре, где я принимаю только интимнейших друзей. И, право, я не могу позволить. Как вам нравится нынешний сезон, Иван Алексеевич? Мы завтра обсудим, что надо, и я все сделаю для вашего протеже. Но сейчас. Как вам нравится нынешний сезон, Иван Алексеевич? Зайчиков. Нынешний сезон? Да чепуха, княгиня. Все какие-то, знаете, потуги, модерн. Так завтра, ваше сиятельство. Василиса Петровна. Вот именно, вы совершенно правы, модерн. Ах да, как же я забыла. Князь, я вам и не говорила, что я взяла воспитанницу. Очаровательная девушка, Иван Алексеевич. Зайчиков. Доброе дело, ваше сиятельство. Из хорошей семьи. Василиса Петровна. Прекрасная семья. Очень порядочные люди. Но, знаете, бедность, отсутствие средств. Конечно, это все не могло не отразиться на характере милой девочки. За дверью какой-то шум, впрочем, очень слабый. Княгиня его не слышит. Но я уверена, что мое влияние здесь главное. Что такое? На что вы смотрите, князь? Вслед за князем переводит глаза на дверь. Дверь открывается, и входит Яков. За ним испуганная и несколько возмущенная горничная, пытающаяся убедить его. Яков горничный. «Ничего, ничего, барышня, я в ответе». Закрывает за собой дверь. «Здравствуйте, ваше сиятельство». Василиса Петровна пораженная. «Яков? Что это значит? Это ты, Яков?» «Яков. Я. Сразу не признали? Здравствуйте, ваше сиятельство». Василиса Петровна. «Ну как ты попал сюда?» «Яков. Извините, не рассчитал, что у вас гости. Но как вы изволили говорить, Василиса Петровна, чтобы я заходил когда? Так вот осмелился побеспокоить. Извините уж. Ну, конечно, могу и уйти, если прикажете». Василиса Петровна. «Нет, оставайся, раз уж пришел. Меня удивляет только, что ты так поздно. Почти уже ночь. Князь, это мой протеже Яков из деревни. Садись, Яков». Яков, не садясь. «Ночь — это справедливо. Да только я прямо с железной дороги, и как не имею в городе ночлега. Может быть, разрешите переночевать в Дворницкой, Василиса Петровна?» Василиса Петровна, несколько успокаиваясь. «Ну, конечно, пожалуйста. Иван Алексеевич, вы знаете Якова?» Зайчиков. «Как же, имел честь». Оживляясь. «Помнишь, Яков, свадьбу? Эх, и погуляли мы тогда. Умираю я, брат». Яков вежливо. «Зачем же? Поживите». Зайчиков. «Умираю. Вот князя друга покидаю. Видал? Эх, и погуляли мы тогда. Помнишь, Яша, ты под конец песенку какую-то спел нам? Удивительная песенка. Ты не помнишь, как это?» Яков, усмехаясь. «Это, как говорится, эх, погиб я, мальчишечка, погиб я навсегда. Это самое?» Зайчиков. «Это самое. Эх, и хорошо ты тогда пел, разбойничий пел. Рыдали все, и я сам рыдал. Вот, княгиня, талант. Как же, помню. Тогда еще тебе генерал снял золотые часы и подарил. На, говорит Яков, носи». Яков, усмехаясь. «Нет, этого не было». Зайчиков. «Не было? Ну, значит, опять напутал. Откуда-нибудь из другого места. Все это уж было когда-то, но только не помню, когда. Умираю я, Яков. Князя друга покидаю. Видал?» Василиса Петровна, волнуясь. «Извините, Иван Алексеевич, вы его задерживаете. Ты уже уходишь, Яков? Ну, спасибо, что навестил. А Маргариточка с тобою? Отчего она не пришла? Славная девушка. До свидания, Яков». Яков. «Маргарита Ивановна умерли». Василиса Петровна, вздрогнув. «Да? Ну, царствие ей небесное. Значит, ты один?» Яков. «Один. А у вас хорошо, Василиса Петровна, посмотрел я. Дом большой, порядок, и двор такой чистый. Кто у вас дворником, Василиса Петровна?» Василиса Петровна. «Дворником? Право, не помню. Кажется, Ахмед». Яков. Татарин? Василиса Петровна. Татарин. Татары очень честные люди. Яков. Хорош дворик. Василиса Петровна. Нельзя этого барина убрать. Настоятельно надо. Василиса Петровна. Одним вздохом. Что такое? Яков. За мной полиция гонится. Сейчас у вас будет. Громко. Хорош дворик, чистый. Василиса Петровна. Боже мой, простите, господа, что я сейчас. Ах, Яков, я тебе еще не показывал, там одно письмо. Я сейчас, пойди сюда. Хватает Якова за рукав и тащит его в спальню. В будуаре. Зайчиков сидит, положив голову на руки. На цыпочках подходит князь, наклоняется. Князь. Тебе не дать воды, дорогой? Зайчиков. Нет, сядь. Князь. Нам надо уходить. Зайчиков. Сядь, дай руку. Оставаясь в том же положении, берет руку князя и прижимает к щеке. И есть в их позе нечто такое, что смутно и трогательно напоминает тоскующих в клетке обнявшихся обезьян. Некоторое время спустя оба, Зайчиков и князь, испуганно прислушиваются к происходящему в спальне. Зайчиков привстал, князь положил ему руку на плечо, тише. Зайчиков. Что там? Молчат. Князь. Не знаю. Что это? В спальне горит только лампочка с красным абажуром на столике у кровати. Войдя, княгиня дышит тяжело, пытается говорить, но глотает слова. Продолжает держать Якова за руку. Яков. Куда это вы меня, а? Сейчас будут. Я к вам уже через забор перемахнул. За пятки хватали. Ну? Василиса Петровна. Что? Яков. Ну, говорю. Гонятся. Через забор я. Василиса Петровна. Кто гонится? Кто через забор? Яша, ты что говоришь? Гонятся? Через забор? Кто? Яков. Ошалела бабочка. Ну-ну, не дрожи. Может, сейчас, а может... И срок дадут, народ не быстрый. Эх, ну-ну, не дрожи, деньги надо прибрать, деньги прибери. Да этих прогнать следует. Расселись не вовремя, не до них. Ну, Василиса Петровна. Каких этих? Какая бабочка? Пусти мою руку. Яков. Да это вы меня держите. Слушай, Маргаритка-то удавилась, а Феофан заблаговестил. Теперь сам сидит, подлец. Ну-ну, поживее, говорю, чего киснешь? Суда бояться нечего, а деньги сохрани. Охрип я что-то от водки, должно быть. Постель-то какая, и не видал таких. Ваша? Василиса Петровна. Я не убивала. Яков. Я и говорю, я убил. Теперь нечего размазывать, и без нас размажут. Так-то накрасят, что и себя не узнаешь, мазилы ничтожные. Ну, Василиса Петровна, кто идут? Падает на колени и жадно целует Яшину руку, быстро шепчет. Яшенька, голубчик, милый, спрячь меня, спрячь меня. Яков. Эх, руки-то не надо, нечистые они, оставь. Василиса Петровна. Нет, надо, надо, надо. Руки, ноги тебе поцелую, рабой твоей буду. Ох, спрячь меня, спрячь меня. Яков слегка гладит ее по голове, наклонясь. Да, милая ж ты моя, да не малодушествуй так. Ну и пострадаешь. Так что из этого? Пострадай, поплачь, утешься. Мне трудно страдать, я не умею. А тебе что? Ну, и Бога не бойся. Перед Богом я за тебя заступник. А люди что? Ну, что ж ты молчишь? Слегка отстраняется от Василисы Петровны, и та бесшумно и вяло, как труп, валится на ковер. Василиса Петровна! Молчание. Послушайте меня, Василиса Петровна. Так, что ж мне с ней делать? Молчание. Яков быстро оглядывает комнату, мебель, зеркало, глядит на лежащую у его ног Василису Петровну и снова с некоторым любопытством озирается, как будто слегка засвистал или сделал такое лицо. Делает шаг к занавесу. Негромко. «Эй, князь, барин, подите-ка сюда!» Зайчиков. «Слышишь?» Оба входят в спальню, сразу ничего не понимают. «Где княгиня? Что такое?» Яков. «Вот она, лежит!» Зайчиков. «Умерла? Скончалась?» Яков. «Да нет, так, сами посмотрите!» Василиса Петровна тихо стонет и приподнимается на руках. Садится на полу и молча с удивлением оглядывается. Яков. «Жива!» Зайчиков. «Вам дурно, княгиня! Позвольте я...» «Князь, помоги! Дай же руку!» «Княгинюшка, что с вами? Яков, ты знаешь, что с ней?» Князь хочет подать руку, но Василиса Петровна вдруг отталкивает ее. Встает быстро, кричит. «Яков! Зачем он пришел?» «Не надо! Яков!» «Это вы, князь, дайте мне руку». «Нет, не надо руку». «Ах, боже мой, что я такое хоть? Ах!» Как слепая суется по комнате, на мгновение задерживается у Киота. «Боже мой, что я такое хотела? Я не убивала, я не убивала. Что я такое?» Зайчиков взволнована. «Надо же позвать людей, князь!» Василиса Петровна кричит. «Не надо!» «Зажечь! Надо зажечь! Ах, как же вы не понимаете! Это... чтобы был свет! Это!» Князь зажигает верхнюю лампочку. Светло. Яков. «Василиса Петровна, мне надо идти. Я пойду». Василиса Петровна кричит. «Нет!» «Я не убивала». Яков. «Кто говорит?» Василиса Петровна. «Я не убивала. Князь, Иван Алексеевич, как я рада, что вы здесь! Я не убивала, он лжет. Он пришел, вы видели, и он говорит, что я убила!» Зайчиков. «Ах ты!» Василиса Петровна. «Иван Алексеевич, послушайте, Иван Алексеевич, он схватил меня за руку вот здесь и говорит, что я убила. Кого?» «Я никого не убивала! Это он убил! Я никого не держала! Он хочет с меня денег!» Зайчиков. «А, ты это что ж, разбойник, ты это что?» Яков. «А ты что? Уходили бы вы по-добру, по-здорову, да и князя друга прихватили бы». Оскаливаясь в позе. «Тот барин не свадьба». Зайчиков. «А, князь, звони, надо людей, звони». Василиса Петровна. «Да, он хочет с меня денег. Он пришел и схватил меня за руку вот здесь». Яков. «Она так, не звони, слышишь? Эх, раззвонились». Василиса Петровна. «Князь, вы помните, Иван Алексеевич, вы помните? Вот это моя спальня, вот это мои иконы, князь. Я никогда не позволяла себе неприличия. Зачем же он говорит? Зачем он пришел?» На продолжительный звонок князя вбегает Лелечка. За ней экономка и горничная. Восклицают бессвязно. Василиса Петровна. «Лелечка, Лелечка!» Леля. «Маман!» Василиса Петровна. «Лелечка!» Обнимает ее и плачет. «Он хотел с меня денег. Это он убил!» Леля. «Кого, маман? Я боюсь!» Зайчиков горничной. «Дворника, дворника, ах ты! Нет, вы скажите, ворваться ночью, каторжник!» Василиса Петровна. «Да, ночью! Пошел вон! Ты убил! Убийца!» Лёля. «Надо полицию!» Яков, оскаливаясь. «Будет полиция, барышня, не хлопочите! А вы, Василиса Петровна, вас не спрашивают. Вы бы ротик не открывали, уж очень вы его на яшку разинули». Зайчиков. «Молчать, наглец, князь!» Яков. «А вы, барин, подальше, около меня горячо, пальчики можете обжечь, ваше сиятельство, вас не трогают». Василиса Петровна. «Нет, что он говорит, он сумасшедший. Кто идут? Я спрашиваю, кто может идти, а он говорит, идут». «Кто смеет идти, кто смеет переступить этот порог? Я здесь, княгиня!» Якову. «Безумный, что ты говоришь? Зачем ты меня пугаешь, раб? Мы, князья, даем ответ только Богу. Да как ты осмелился не только войти, холоп, а только взглянуть на меня, холоп, холоп!» Яков. «Так, но вы тут Петрушку представляете, а мне пора!» Подмигивает Зайчикову. «Верно, барин, позвольте-ка пройти!» Входят горничный и дворник. Экономка и Зайчиков радостно восклицают. «Дворник!» Зайчиков. «Дворник, бери его, вяжи!» Яков. «Дорогу! Эй, Ахметка, поросячье ухо, ты это видал?» Вынимает револьвер. Все, кроме князя и Василисы Петровны, шарахаются в сторону. Горничная с криком выбегает. Яков прячет револьвер и беспрепятственно доходит до двери. Останавливается. «Так-то лучше. А в случае чего, как это говорится, вас тут свидетелей много. Я убил Кулабухова старичка. Яшка Дворник меня зовут. Один убил. Ну, чтоб вас и проститься-то не с кем. Эй, Ахметка поросячье ухо, прощай, брат. Да двор почище мети. Эй, Ахметка!» Выходит Зайчиков. «Дворник, держи, каторжник!» Василиса Петровна. «Ушел! Яша, вернись!» Горничная вбегая. «Барыня, барыня, там!» Задохнувшись, валится на стул. В дальних комнатах многочисленные глухие выстрелы. Один выстрел громче других. Все молча и с ужасом смотрят в открытую черную дверь. Василиса Петровна, ползая на коленях и целуя руки то князя, то дворника Ахмета, вскрикивая при выстрелах. «Ай, спрячьте меня! Идут! Ну, миленький, ну, куда-нибудь, ну, миленький! Ай, я убила, я убила! Спрячьте меня, я виновата, я не буду! Я убила! Ай, идут! Ай!» Занавес. Июнь 2015 год. Звукорежиссер Александр Синица. Читал Александр Синица.